Примечание. ГАОО F3889 ОП1 D15 L18. Бодягин. К фронту мы шли, как тогда нам казалось, не торопясь, и все больше ночью. Сначала не знал, через какие населенные пункты мы шли, но запомнилась чернь. Затем политработники твердили нам, что идем по тем местам, которые описаны Тургеневым в его записках охотника. Прибыли мы к месту сражения в ночь на 14 февраля и сразу же в наступление. А наступать нам было очень трудно. Противник занимал левый крутой берег реки Оки, который был намного выше нашего. Он все просматривал со своих позиций и вел прицельный огонь из всех видов оружия. Примечание. ГАОО F3889 ОП1 D3 L20. Весь день 13 февраля, когда подразделения бригады под защитой смешанного леса выдвигались на исходные позиции, их командиры проводили рекогносцировку. На противоположном берегу Оки по господствующим высотам проходила оборона противника, которая готовилась уже 14 месяцев. Она представляла собой несколько линий сплошных зигзагообразных траншей, идущих параллельно берегу, которые связывались между собой ходами сообщений. Пехота находилась в глубоких блиндажах с перекрытием в несколько накатов. На каждом повороте траншей располагались сильно укрепленные и хорошо замаскированные огневые точки, станковые пулеметы. Через каждые 10-15 метров были оборудованы дзоты, врезанные в крутой берег реки. Весь заливной луг левого берега был опутан колючей проволокой, там же имелся противотанковый ров. На обратных скатах, многочисленных в этих местах балок и оврагов, располагались хорошо оборудованные минометные и артиллерийские позиции. Тяжелая артиллерия разместилась на вершинах господствующих высот. Там же были устроены наблюдательные пункты. В таких условиях частям и соединениям корпуса предстояло прорывать долговременную и особо прочную оборону противника. В полночь командир бригады полковник Судаков получил распоряжение штаба 3-й армии о вводе 116-й мотострелковой бригады в прорыв по фронту между населенными пунктами Городище и Нижнее Ущерево с дальнейшей задачей атаковать в направлении населенного пункта Лубны, развить успех и овладеть последним. Но в действительности, как сказано в оперативном журнале, бригада введена не для развития успеха после прорыва в глубине обороны, а для прорыва переднего края обороны противника, так как части 5-й и 283-й стрелковых дивизий успеха перед тем не имели. То есть с самого начала задачи и цель, поставленные перед бригадой ранее, были изменены командованием 3-й армии. В 4 часа 30 минут без артподготовки бригада была введена в бой. В резерве оставался отдельный батальон автоматчиков. Стрелковые батальоны действовали в первом эшелоне. Естественно, при наличии неподавленной системы обороны противника атака успеха не имела. Внезапность, как определенный тактический прием, на который рассчитывало командование, здесь не имело места. Немецкое командование, как потом выяснилось, было осведомлено о месте и начале этой операции. В 9.00 поступило распоряжение штаба 3-й армии осуществить 15-минутный артналет по переднему краю противника. Но арт-налет не имел успеха. Огневая система противника не была дезорганизована. Моряки залегли на берегу Оки и к исходу дня понесли большие потери от пулеметно-минометного огня противника. Примечание. ЦАМО РФ, F-34-17, ОП-1, Д-1, Л-3. Первый бой бригады ее ветеранами, оставшимися в живых, описан подробно во всех деталях. Шишкин. От реки до передовой противника не более 400 шагов. Уже была пройдена половина, когда раздалось приглушенное «Ура!», и наши подбежали к проволочному заграждению в 4 кола. Почти всегда непреодолимое препятствие. Вдруг вся вражеская оборона засверкала точками огней. Атакующие падали, вставали, снова падали, бежали, ища какого-нибудь прикрытия от шквала пуль, но их всюду настигала смерть, смерть и смерть. За перелеском наперебой заквакали наши ротные минометы. Да где там? Выпустили по десятку мин, и больше стрелять нечем. Много ли могли подвести боеприпасов на дохлых лошаденках, да еще по бездорожью? Между тем уцелевшие пытаются ползти обратно, но вражеская минометная артиллерия поставила плотный заградительный огонь, тем самым отрезав пути отхода. В тот день в трех стрелковых ротах нашего батальона осталось 35-40 человек. До сих пор не могу понять цель и смысл проведения той роковой операции. Что это было? Разведка боем? Проба сил? Нет, другое, не вписывающееся в рамки военного разума. Примечание. Личный архив. Среди участников того боя были Валентина Макаровна Елсукова и Евгений Сергеевич Казарезов. Санинструктор Валя. Кто бы мог подумать из тех, кто ее знал, что она, вчерашняя школьница Валя Елсукова, станет санинструктором 3-й роты 2-го батальона 116-й отдельной морской стрелковой бригады. Ближе к смерти на войне не бывают, но сознательный выбор сделан. С Валентиной Макаровной Елсуковой я познакомился летом 1987 года в Москве на очередной встрече ветеранов. В Музее вооруженных сил СССР они впервые снялись на фоне развернутого знамени своей части 116-й отдельной морской стрелковой бригады. Незадолго до этого Валентина Макаровна узнала от нас о существовании Совета ветеранов бригады и с радостью приняла приглашение участвовать во встрече. Жадно всматривалась в лица, ища знакомых, и не находила. Вечером, когда мы уединились в гостиничном номере, с горечью в голосе, с душевной болью рассказывала она мне о боях на Орловщине. «Как только началась война, — вспоминала Валентина Макаровна, — мы, студентки первого курса, всей группой пошли в военкомат с просьбой отправить на фронт. Нас обнадежили с условием, что мы поработаем на уборке картофеля. Вернувшись из колхоза, повторили просьбу. Нас послали на ускоренные курсы медсестер. И вот, подкованные медицинскими знаниями, мы в третий раз явились в военкомат. За день прошли комиссию. За 2 часа простились с родными и близкими. До сих пор не могу привыкнуть к поезду. Стук колес, и в памяти та весна, холодная и голодная весна 42-го. Тот перрон Свердловского вокзала, тот эшелон. Мы отправляемся на восток. Стук колес, и в памяти уже бесслезное и бледное лицо матери, и ее пальцы в мертвом замке на моей шее. Разве предполагали уральские девчата, целый эшелон, что за расставанием для большинства из них не будет встречи, ведь все надеялись в скорости вернуться живыми и невредимыми. Но война оказалась слишком серьезной штукой, намного серьезней, чем представлялось. В газетах «Ура! За Родину! За Сталина!» И ни слова об окружениях, пленных, потерях.